Год 2005. 17 марта в Московском городском суде начался новый суд над 11 членами Орехово-Медведковской преступной группировки. Члены ОПГ обвиняются по тяжким статьям Уголовного кодекса РФ в бандитизме, убийствах, похищении людей и вымогательствах за период 1994-1998 годов. В коридоре на пятом этаже суда заранее выставили усиленную охрану из бойцов ОМОНа. Всех участников процесса и свидетелей пропускали через специально установленную раму металлоискателя и металлическую решетку на случай неожиданного прорыва. Подсудимых разделили на две группы. Вначале тех, кто сотрудничал со следствием и признал свою вину. Это Владимир Грибков, Александр Пустовалов, Алексей Яковлев, Алексей Кондратьев. Во вторую попали Олег Пылев, Сергей Махалин, Андрей Гусев и Вячеслав Пономарев, которые не признавали своей вины. В зале всех рассадили по разным клетям, сделанным из прочного стекла. В первом ряду сели еще двое подсудимых – Андрей Филиппов и Олег Толстиков, которые находились под подпиской о невыезде. Орехово-Медведковская ОПГ возникла в начале 1990-х годов. Ее первым лидером был известный криминальный авторитет Сергей Тимофеев, Сильвестр. После его убийства в 1994 году группировку возглавлял Григорий Гусетинский, которого через год при странных обстоятельствах застрелили в Киеве. После этого группировка разделилась на две бригады. Ореховских возглавил Сергей Буторин, Ося, который сейчас находится в испанской тюрьме. Медведковских – Олег и Андрей Пылевы. Под контролем этих группировок находились Пражский, Дорогомиловский, Тушинский, Митинский и Покровский рынки и другие коммерческие структуры. Рейдеры и недружественные захваты. Рейдерство становится весьма популярным новым видом преступления. Захват чужих зданий или предприятий с целью их дальнейшей перепродажи или владения. Участников таких захватов называют рейдерами. Обычно они действуют по следующей схеме. Захват начинается со сбора информации. Для оценки активов надо неофициально купить план БТИ, инициировать проверки правоохранительных органов для получения копии учредительных документов, необходимых для поиска ошибок дирекции в целях последующего давления на них. Затем надлежит скупить акции и переделать в свою пользу реестр акционеров, подкупив регистраторов. Чтобы потом войти на предприятие, надо подкупить местные ОВД, судью, а также приставов для исполнения решений. Далее надо опять заплатить регистратору за переброску актива на двух добросовестных приобретателей за спиной настоящего собственника, а затем подделать документы БТИ. Еще следует подкупить следователей, нейтрализовав прежнего собственника заведением против него уголовного дела и наложить арест на его активы. В целом, схема включает 12 шагов. Соответственно, и жертве надо также все время платить чиновникам за мониторинг ситуации или ответные действия. Прикупив часть акций на данное предприятие, недобросовестные бизнесмены подают в суд на переоформление права собственности на эту структуру и одновременно проводят с помощью частных охранных структур захват спорного предприятия. И если судебная перспектива завладеть предприятием или зданием маловероятна, то бизнесмены стараются либо обанкротить еще недавно выгодное предприятие, либо перепродать его несколько раз, чтобы запутать все концы этой сделки. Самую активную роль в таких недружественных захватах и поглощениях отводят ЧОПам. Криминальная хроника. 12 мая сотрудники Следственного комитета СК при МВД при сопровождении ОМОНа провели обыск в офисе Юниаструмбанка на Суворовской площади в Москве. Следователи СК заинтересовались счетами некоторых клиентов банка. Было возбуждено уголовное дело против руководителей ООО «Нефть-газ-поставка» Юрия Шумакова и Мухайта Айдамирова, которые, по версии следствия, разработали экономическую пирамиду и путем мошенничества похищали деньги у клиентов на поставку нефти и газа через банк. 15 мая смелый побег от похитителей совершил Алексей Ушаков, бывший банкир, замешанный в прошлом в крупных скандалах с отмыванием денег. 8 апреля банкир был похищен днем в центре Москвы у фитнес-центра «Планета Фитнес». Сначала банкира держали на одной конспиративной квартире, затем при перевозке его на другую квартиру банкиру удалось бежать. Похитители задержаны. Ими оказались кавказцы из одной ОПГ, специализирующиеся на похищении людей. 18 мая коллегия Верховного суда оставила в силе приговор авторитетному предпринимателю Вилору Струганову, Паше цвета музыки, осужденному Красноярским краевым судом на 9 лет лишения свободы за терроризм и покушение на убийство. Вилор Струганов получил известность в сентябре 2000 года, когда сотрудники спецслужб инсценировали его убийство, чтобы посадить тогдашнего председателя Совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова. Но в итоге Быков получил в Москве в Мещанском суде условный срок. В 2001 году Вилор Струганов решил избираться депутатом Законодательного собрания Красноярского края и в рекламных целях организовал взрыв на своем избирательном участке. Тогда его арестовали и предъявили обвинения в терроризме, а также в покушении на авторитетного предпринимателя Валерия Михеева, Рэмбо. 19 мая сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и Департамента собственной безопасности, ДСБ, задержали майора организационно-инспекторского отдела МВД Александра Агеева. Он подозревался в вымогательстве взятки в 100 тысяч долларов США у руководителя Европейского частного инвестиционного банка. 22 мая совершено покушение на руководителя ЧОПа «Гильберт» Сергея Тоболина. Когда Сергей Тоболин в сопровождении своего личного охранника вышел из машины и хотел зайти в здание общежития, к нему неожиданно подошел киллер и произвел не менее 3 выстрелов из пистолета с глушителем. Но личный охранник закрыл своим телом шефа. Через несколько минут охранник скончался, а сам Сергей Тоболин остался невредим. Причины и мотивы покушения устанавливаются. 23 мая Лефортовский суд продлил срок содержания под стражей заместителя директора Департамента международных финансовых отношений, госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Дениса Михайлова, который обвиняется в получении взятки и разглашении гостайны. 23 мая в одном московском СИЗО совершено покушение на смоленского авторитета Юрия Стаценко, СТЭЦа, обвиняемого по делу похищения вице-президента «Лукойла» Сергея Кукуры. Сокамерник напал на Стаценко ночью, когда тот спал, и попытался перерезать ему горло крышкой от жестяной банки из-под шпрот. Но Стаценко повезло. В последний момент он проснулся и успел отвести руку нападавшего. Оставалось неясным, какова причина такого нападения. Либо это была попытка заказного убийства, либо внутрикамерный конфликт. Через 2 дня в Смоленске в обстановке повышенной безопасности начался судебный процесс по обвинению в похищении вице-президента «Лукойла» Сергея Кукуры и убийстве смоленского криминального авторитета Владимира Винокурова, Винокур. Вице-президента «Лукойла» Сергея Кукуру похитили 12 сентября 2002 года в подмосковном поселке Внуково и потребовали выкуп в 3 миллиона долларов США и 3 миллиона евро. Через 2 недели Кукура благополучно вернулся домой, но обстоятельства его освобождения не разглашаются. Многие предполагают, что похитителям все же был выплачен выкуп. После его освобождения в Смоленске были убиты местный авторитет Винокуров и его водитель-телохранитель. А спустя несколько дней были арестованы по обвинению в похищении и убийстве 2 жителя города – Игорь Рябоконь и Юрий Стаценко. По версии следствия, они вместе с Винокуровым организовали похищение нефтяника, а потом не смогли поделить деньги, полученные за выкуп. 24 мая в офисном здании на Садовой Кудринской улице произошла перестрелка, в результате которой был убит гендиректор фирмы «Никас Групп» Михаил Редько, один из собственников большого здания, которое сдается в аренду коммерческим структурам. Поздно вечером к Михаилу Редько пришли двое посетителей. После недолгой беседы один из них начал стрелять, и директор был убит. В ответ на выстрелы охранник Михаила Редько открыл огонь. В результате один из нападавших получил смертельное ранение. Им оказался житель Харькова Сергей Дзугаев. Следствие ведет прокуратура Центрального округа. Фильмы про бандитов. Отечественные режиссеры взялись за гангстерскую тематику. В 2000-2003 годах выходят новые фильмы и телевизионные сериалы, где героями являются не всем надоевшие менты, а герои со знаком «минус» — киллеры и бандиты. Первой остросюжетной кинокартиной можно назвать фильм «24 часа». Красочный, красивый фильм, где герой, очень напоминающий знаменитого Салоника, совершает заказное убийство, а затем побег из СИЗО прячется от бандитов и ментов. «Бандитский Петербург» — очень правдоподобный фильм о жизни питерской ОПГ. Все показано правильно. Вот только с героиней-женщиной на стрелке явный перебор. Такого не бывает. «Ледниковый период». Первоначально продюсер этого сериала Дэвид Гамбург предложил мне участвовать в создании целого цикла гангстерских фильмов по мотивам моих книг. Ему была рассказана история взаимоотношений и скрытой борьбы между тогдашними лидерами криминальной Москвы Сильвестром и Атариком. В результате получились два героя — Рэмбо и Гурам. Сериал «Бригада» имел очень большой успех у зрителей. Занял высшее место в рейтинге телепрограмм. Сериал действительно отличный и правдиво показывает жизнь братвы. Вот только те, кто внимательно читает мои книги, без труда найдут в нем несколько удачно позаимствованных из моих книг эпизодов. Все остальное отлично. Нужно больше снимать таких фильмов. Пусть зрители узнают правду о бандитской жизни. Там тоже не все гладко и красиво. Известный российский режиссер Алексей Балабанов, снявший культовые фильмы «Брат» и «Брат 2», выпустил летом криминальную комедию «Жмурки» в стиле кровавых и жестоких фильмов Тарантино. Картина имеет не только своеобразное название, но и посвящается тем, кто выжил в 1990-х годах. По мотивам моей книги «Салоник. Киллер мафии» выходит художественный фильм «Капкан для киллера», в главной роли с Игорем Ливановым. Позже выходит сериал «Банды» о деятельности Медведковской ОПГ.